Артур Мхитарян. Неизбежность. Спустившись с лестницы, хозяин дома недовольно покачал головой, демонстративно выпятив нижнюю губу. Андрей это, конечно же, насторожило, но виду он не подал. Не хотелось портить себе настроение раньше времени. Работа окончена в срок, это главное, значит, и проблем с оплатой быть не должно. «Ну как, вас все устраивает, Саид?» Заказчик ответил не сразу, но Андрей даже не взглянул. Бессистемные движения зрачков выдали его полную незаинтересованность. «Устраивает», — небрежно передразнил он, достав смартфон из кармана кожаного пиджака. «Порнографию какую-то сделали». «В смысле? Там все нормально. Вы же залезли на крышу, посмотрели. Что не так-то?» «Да все не так». Саид недовольно поморщился. «Криво, косо, через задницу все сделали». «Так вы же сами этот шифер привезли», — набычился Андрей. «Мы здесь ни при чем, он кривой изначально был». «А гвозди зачем так забили?» «Я не понимаю». «Вверх волны, что за вид? Я же сказал, как надо делать». Андрей постепенно начал закипать. Он не забыл тот злосчастный разговор с Саидом. Помнил, как предупредил о том, что по всем правилам шиферный гвоздь должен забиваться вверх волны. А всезнающий хозяин упорно настаивал на своем. Ему, видите ли, важнее всего внешний вид. Но Андрей привык работать качественно. По принципу «сделал и забыл». «Я же говорил, так не делается. Первый же дождь и вас зальет». «Зальет?» — вновь издевательски передразнил Саид. «Вон у соседа посмотри, видишь как, и ничего не заливает, а ты мне тут рассказываешь. Ты у него профнастил». «И что?» «Там не гвозди, а саморезы с резиновой прокладкой». Андрей хотел добавить, что и профнастил крепится аналогичным способом, но из-за маленькой толщины металла могут образоваться вмятины. Но внутренний голос подсказывал, что Саид это знает и без него. «Я чё разбираюсь? Ты же у нас мастер, надо было по-нормальному объяснить. А теперь из-за тебя придется крышу переделывать». «Переделывать?» «Конечно!» Саид возмущенно всплеснул руками. «Да надо мной все соседи будут ржать. Такой дом построил, а кровля — говно. Ладно, давай так сделаем. Компенсируешь мне половину стоимости материалов и свободен. Я же не зверь, остальное сам доплачу. Мне придется других мастеров искать». «В смысле?» Губы Андрея задрожали от возмущения. «Это неправильно, мы свою работу сделали, вы же сами сказали». «Слушай...» Саид резко изменился в лице и с вызовом посмотрел на собеседника. «Я не понял, ты чего, меня крайним хочешь сделать, а? Значит так, все отменяется. Полностью переделывайте мне крышу, слышишь? Полностью. Сроку вам неделя, закончите, тогда я рассчитаю, свободен». «Саид...» Андрей шагнул вперед. «Это несерьезно. Мы же так не договаривались. У вас другая половина крыши до нас была накрыта, и там также все гвозди забиты». «Правильно!» — Саид смерил рабочего презрительным взглядом. «Такие же халтурщики, как вы, накрывали. Вообще не понимаю, не умеете работать, нахрена беретесь?» «Да я без денег не уйду». Андрей засунул обе руки в карман, всем своим видом показывая серьезность намерений. В глазах Саида промелькнула хищная злоба. Резким движением он вытащил из-за спины пистолет и направил на Андрея. «Ты глухой, что ли? Я тебе сейчас ногу прострелю, и мне за это ничего не будет, понял? Ты понял меня, ушлепок? 3 дня тебе даю, чтобы деньги принес. Вали нахрен отсюда!» «Надо было сделать, как он сказал. Сейчас бы проблем не было», — с умным видом заявил Федор, натирая горбушку зубчиком чеснока. «Серьезно?» — Андрей с раздражением посмотрел на напарника. «Чтобы он потом докопался до нас из-за того, что крыша протекает. Федя, ты нормальный вообще?» «Ну а вдруг?» «Да он изначально нас кинуть хотел, мудак. Непонятно разве? Зря вообще на эту работу согласились. Хрен мы с него теперь деньги получим. Все, баста. Больше никаких левых движений. Только через фирму заказы беру». «А чего он прям пистолет достал?» Федор обмакнул солидный кусок мяса в пиалу с аджикой и с наслаждением впился зубами в податливую мякоть. «Да». «А ты сразу уши опустил, да? Надо было характер проявить». Андрей посмотрел на напарника испытующим взглядом. Хотелось бы ему посмотреть, как Федор будет геройствовать, когда ему в рыло направит заряженный пистолет. «Федь, ты что, пьяный уже?» Разочарованно вздохнул Андрей, заметив наполовину пустую бутылку кедровый, добавил. «Что празднуешь ты?» «Работу закончили». На лице напарника появилась ядовитая улыбка. «А что?» «А то, что ты жопой слушаешь!» Нервно выплюнул Андрей. «Не даст он нам денег, понимаешь? Кинул нас, Саид!» «Не нас, а тебе!» Федор многозначительно поднял указательный палец. «Ты ведь с ним договаривался. Я-то тут при чем? Мне Саид ничего не должен. Меня ты нанял, с тебя и спрос». Андрей не поверил своим ушам. Вместо поддержки пятиминутная исповедь подарила ему еще одного врага в лице бывшего напарника. Именно что бывшего. После такого предательства работать с ним у Андрея отпало всякое желание. Но объясниться все-таки нужно. «И где я тебе деньги найду?» «Ну, Саид же сказал, что надо материал купить. Купи, накроем заново и все, получим наши бабки». «Ты дебил!» Андрей вскочил со стула. «Знаешь, сколько один лист профнастила стоит? А доставка в эту глухомань? Да мы больше потратимся, чем потом заработаем!» «Не мы, а ты!» С наглым выражением лица пробулькал Федор и принялся уничтожать очередной кусок вареной говядины. «Да пошел ты!» Андрей вышел из кафе и вдохнул чистейший горный воздух. Мысли путались, не давая принять единственно верное решение. Теперь он прекрасно понимал, что Саид изначально не собирался ничего платить. Соседи засмеют, ага. На всю округу два дома и те нежилые. Уповать на справедливость местных властей тоже бесполезно. Такие, как Саид, и есть власть. Эдакий локальный божок, пиночет местного разлива. Бороться с ним в открытую, только нажить еще больше проблем. Но возвращаться домой, словно побитая собака, Андрей не хотел, потому что прекрасно знал себя. Понимал, что чувство стыда сожрет его изнутри. Осколки памяти, в которых отчетливо видно, что дал слабину, никогда не добавляют уважения к самому себе. Никогда. «Ничего, Саид». Андрей стекленевшими глазами посмотрел в низкое небо, затянутое пепельно-серыми тучами. «Я переделаю тебе крышу, урод». Заречная находилась в Туартинском ущелье на высоте 1250 метров над уровнем моря. Всего за 2,5 года небольшое горное поселение, состоящее из 3 десятков домов, превратилось в излюбленное место для отдыха туристов. Кого-то манили величественные горы и кристально чистый воздух. Других же прельщала возможность посетить известный на всю страну городок мертвых. Уникальный памятник старины, 2 десятка могильных склепов в виде высоких башен с многоярусными крышами и сквозными отверстиями для более скорого мумифицирования тел усопших. Поговаривали даже, что этим захоронением уже больше 400 лет. Предприимчивые воротилы из центра быстро смекнули, в чем дело, и выкупили у администрации участки земли для застройки. Вслед за первыми коттеджами в селе начала активно развиваться инфраструктура. Кафешки, магазины, небольшие базарчики и модный салон сотовой связи. Широкое плато обросло кучей симпатичных домиков, построенных исключительно для сдачи в аренду. Всего 2,5 года и Заречная превратилась в современный уголок развития горного туризма, утратив при этом непревзойденный шарм местного колорита. С каждым триместром сюда приезжало все больше и больше людей. Некоторые оставались жить на несколько месяцев. Хроническим астматикам врачи из близлежащих регионов частенько советовали посетить Заречное в качестве оздоровительной процедуры. Местные продавали гостям травяные сборы и магнитики с изображением здешних достопримечательностей. Водили экскурсии, и каждый зарабатывал как мог. Саид же строил жилище исключительно для себя. Причем он выбрал довольно странное место для возведения дома мечты. Ему приглянулась наивысшая точка в селении, которая с юга кончалась крутым обрывом. Ввиду экстремального расположения строительства дома растянулось на долгие месяцы. Не каждый рабочий хотел трудиться в таких условиях. А Саид не желал доплачивать за риск, экономил где только это было возможно. Плотникам, что делали каркас будущей кровли, привез ржавые кривые гвозди, заставил выравнивать. Андрею с Федором достался неровный металлический шифер кустарного производства. В итоге получалась двойная выгода. Огромные скидки при покупке бракованных стройматериалов и мизерная оплата труда по причине того, что не смогли сделать конфетку из кучи смердящих фекалий. Андрей пришел к дому с наступлением сумерек. Кроме жуликоватого работодателя, в радиусе 300 метров здесь находился всего лишь один коттедж, который, если и принимал гостей, то исключительно на новогодние праздники. Из инструментов мог понадобиться только кровельный молоток с острым концом. Для задуманного иных приспособлений не требовалось. Перебравшись через высоченный забор с коваными пиками, Андрей подошел к будке, в которой обитал исполинских размеров кавказец. «Как дела, братулец?» Он взъерошил шерсть на загривке лохматого чудовища. «Я по тебе буду скучать, а ты по мне?» «Ух, морды! А, Самсон, будешь скучать?» Пес с довольным видом высунул длиннющий язык, с радостью подставляя голову для поглаживаний. За 3 недели Андрей очень к нему привязался и, конечно, даже не думал о том, что косматый сторож будет препятствовать проникновению в дом. «С хозяином тебе, конечно, не повезло. Ну, что поделаешь, ты ж не виноват, что он мудак конченый». Самсон, словно бы понимая, о чем ему говорят, протянул Андрею свою громадную ворсистую лапищу. Тот в ответ лишь улыбнулся и радостно пожал ее. Он мог подолгу играть с добродушным зверем, забыв о проблемах из мира взрослых, но необходимо сделать то, что надо. Массивная деревянная лестница, по которой обычно забирались на крышу, стояла на старом месте, прислоненная к верхнему краю стены недалеко от входа. Саид почему-то даже не удосужился ее убрать. Тем лучше. Заткнув молоток за пояс, Андрей ловко вскарабкался по лестнице на крышу. Из-за слишком крутого уклона он с напарником использовал деревянные трапы. Так работать было удобнее и безопасней. Сейчас, увы, эти приспособления на крыше отсутствовали. Оставалось лишь надеяться на то, что старые кеды с прорезиненной подошвой не подведут. «Ничего, я тут ненадолго». Первый удар пришелся в самый центр металлического шифера. Небольшое квадратное отверстие сиротливо поглядывало на Андрея, призывая восстановить симметричный баланс. Еще один удар, и в соседнем листе появилась такая же дыра. В третьем от удара образовалась глубокая вмятина. Продублировал действие. Получилось. «Вот так тебе, гнида!» Задыхаясь, выматерился Андрей, внутренне радуясь, что наконец-то получил возможность выпустить пар. Молоток раз за разом таранил листовое железо, постепенно превращая крышу в швейцарский сыр. Когда чуть больше четверти листов получили заветное клеймо, Андрей почувствовал усталость. На помощь ему пришла злость и буйство праведного гнева, чувство справедливости. Надпочечники громыхнули адреналином, и Андрей, получив дополнительный прилив сил, продолжил благородную миссию. Спустя 8 минут, усталый, но довольный, он сидел на коньке, изучая результат собственной работы. Чуть позже чувство эйфории сошло на нет, уступив место гнетущей пустоте. 2 недели тяжелого труда псу под хвост, и все из-за этого мерзавца Саида. Между тем небесный купол затянуло слишком уж мрачными тучами, готовыми разреветься в любой момент. Надо слезать, пока не закапало. Андрей напоследок кинул взгляд на вторую половину крыши, уходившую в сторону ущелья, и задумался. Эту часть кровли накрывали другие мастера, и, похоже, они также остались без обещанного гонорара. А ведь их участок был намного опаснее того, где трудился Андрей с напарником. Не дай бог упадешь, и все. Кранты. Тут без права на ошибку. Прямо как у саперов. То ли от чувства солидарности, то ли от желания насолить Саиду еще больше, Андрей решил повременить с планами спуститься с крыши и навсегда покинуть это треклятое село. Чужой труд он, конечно, уважал, чего не скажешь о хозяине дома. Поэтому решение продолжить диверсионные мероприятия на второй половине крыши показались вполне уместными и справедливыми. Работа закипела с новой силой. Острый край молотка продолжил с диким остервенением разрывать листовое железо, оставляя после себя уродливые дыры. По щеке Андрея пробежала крупная капля, которую он поначалу принял за выделение из сальных желез. Но когда его ноги соскользили по шиферу, сильнее обычного стало ясно, что причина в другом — дождь. Андрей находился ровно посередине между коньком и самым краем. Инстинкт самосохранения вежливо подсказывал, что пора бы и честь знать. На сегодня шабаш. Начал подниматься, но обнаружил, что подошвы кет утратили способность надежного сцепления с поверхностью. Дистиллированная вода превратила некогда удобную для работы обувь в маленькие резиновые лыжи. Перебросил молоток через конек, чтобы помочь себе обеими руками, не сработало. К этому моменту его ладони уже были мокрыми от мелкой мороси и пота. Андрей карабкался наверх с усердием, на какое только был способен, но в этот вечер природа и законы физики оказались против него. Хаотичные движения рук и ног слегка замедлили, но, увы, не помогли подняться выше. Тело неумолимо скользило вниз». Спасительная идея возникла в мозгу так же внезапно, как и угроза отправиться в полет над горным ущельем. Андрей резко развернулся и лег на спину. Затем снял кеды с носками, отшвырнул их в сторону и уперся босыми ногами в металл. Движение остановилось. «Спасибо, Олежа». Покойный старший брат Андрея в прошлом тоже занимался кровельными работами и однажды рассказал, как ему удалось не упасть с крыши. Помог такой вот нехитрый прием. Он скинул обувь, носки и с легкостью взобрался наверх. После этого случая за ним прочно закрепилось прозвище «Ниндзя». И сейчас, спустя столько лет, совет брата пригодился как никогда. Отталкиваясь четырьмя конечностями, Андрей попробовал медленно ползти вверх. Но здесь его ждала очередная неудача. Сухие подошвы ступни лишь временно остановились скольжение вниз. От волнения ладони сильно вспотели, чем только ухудшили ситуацию. После нескольких неудачных попыток Андрей почувствовал, как его тело вновь начало съезжать к краю. Опять! Сумбурное барахтанье только ухудшило ситуацию. Он неумолимо приближался к волнистому горизонту, за пределами которого не существовало слова «завтра», только безвременье и вечный тлен. Тело сковал унизительный страх. Нечто похожее ему пришлось испытать чуть больше года назад. Срочный заказ. Взялся переделать крышу детского садика. Деньги платили ничтожные, но как отказаться? Дети все-таки. Беда случилась в первый же день. Кто-то особо умный, а может просто ленивый, догадался сложить пачку асбестового шифера прямо на крыше. В какой-то момент вся эта громада просто взяла и, не спросясь, поехала вниз. Андрей, конечно, попытался этому помешать, но где ему тягаться с вездесущей гравитацией? Тяжеленная стопка вылетела с крыши и воткнулась в самый центр спонтанного хоровода, который воспитательница с детишками организовала вокруг песочницы. К счастью, никто не пострадал. Андрей тогда очень сильно испугался. Вины его, конечно, не было, но сама мысль, что могут пострадать люди, дети. И вот сейчас, спустя год, его снова посетило ужасное чувство, вот только в этот раз на кону его собственная жизнь и будущее. Оставалась лишь одна надежда — упереться ногами в водосточный желоб, который спасительной преградой выглядывал из-под шифера. «Это последний шанс. Дальше — конец». Оказавшись у самой кромки, Андрей заблаговременно вытянул обе ноги вперед, но и здесь его ждало разочарование. Внешний край желоба предательски изогнулся и... «Сука, нет!» Крик растворился в нарастающем эхе, который исказило панический вопль до неузнаваемости. За несколько секунд до ощущения полной невесомости Андрей успел ободрать кожу на обеих ступнях об острый край металлического профиля, который словно хирургический скальпель буквально слизнул наивный эпидермис. Свободный полет, к счастью, длился недолго. Андрей больно ударился затылком и съехал на спине по шипастому склону. Небольшой выступ, на котором едва умещались обе ступни, помог затормозить. Голова сильно закружилась. Пришлось закрыть глаза. Сердце бешено застучало, норовя пробить в грудной клетке солидную брешь. Воздух болезненными рывками с хрипом вытекал из легких. Организм работал на пределе возможностей, пытаясь справиться с запредельным уровнем стресса. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем Андрей смог привести дыхание в порядок. Только сейчас он заметил, что находится в полусогнутом состоянии, которое, скорее всего, и не дает ему, потеряв равновесие, упасть со скалы. Но сколько получится простоять в таком неудобном положении? На кой черт я полез на крышу, идиот, баран? Надо было валить из этого чертова села, сука! Он опасливо взглянул наверх и с изумлением обнаружил, что цокольный этаж находится всего в нескольких метрах над его головой. При падении возникло ощущение, что он проехал на спине более приличное расстояние. Оказалось, что это не так. Андрей огляделся вокруг, стараясь не обращать внимания на смертоносную красоту под ногами. Но не замечать пугающего величия оказалось очень сложно. Раскрытая пасть горного ущелья звала в свои объятия, обещая избавить от гнетущей неопределенности. Видимо, Зигмунд Фрейд с его гребаным Танатосом не так уж и не прав. Андрей все бы отдал за то, чтобы лицезреть такую красоту, облокотившись на перила смотровой площадки. Ну или на худой конец нырять в эту бездну, подстраховавшись эластичными ремнями тарзанки. Но реальность — упрямая вещь. В этом сумасшедшем аттракционе ему дарована бесправная роль жертвы собственной глупости. «Как же мне выбраться-то отсюда?» Задался он вопросом, ответа на который боялся не меньше ближайшего будущего. «Помогите! Помогите!» На крик о помощи лишь беспокойным лаем отозвался Самсон. Андрей с горечью подумал, что не зря заранее попрощался со старым другом. Они теперь уж точно в этой жизни не увидятся. «Помогите, эй, кто-нибудь!» Его зов опять превратился во что-то невнятное. Горы словно смеялись над ним, превращая истошные выкрики в залихватский гомон. Андрей кинул взгляд на выступ, отделяющий его от пропасти, и неприятно поморщился. Небольшой каменный нарост сменил окрас с темно-серого на багряный. Кровь сочилась из раны на спине и многочисленных порезов на босых ступнях. Кожу стесало до самого мяса. Липкая жижа под ногами точно не способствовала дополнительной устойчивости. В икрах неспешно нарастала ноющая боль. Побочный эффект от чрезмерно продолжительного напряжения в мышцах. Андрей прекрасно понимал, что долго в таком состоянии ему не продержаться. Нужна помощь и немедленно. «Идиот!» С маской невыносимой боли на лице проговорил он и осторожно сунул руку в передний карман джинсов. Нащупал смартфон и аккуратно вытащил. К счастью, телефон избежал повреждений и был готов верой и правдой послужить своему хозяину. Продолжая клеймить себя за феноменальную тупость, Андрей отыскал в телефонной книге нужный контакт и нажал на кнопку вызова. Ответили ему не сразу. «Алло!» — раздался из трубки жизнерадостный голос Федора. «Слушаю!» «Федор, мне нужна твоя помощь. Я поехал в дом Саида и упал с крыши. Срочно приезжай сюда, на цокольном этаже котельной. Там лежат две эластичные веревки. Для фиксации груза свяжешь их вместе, и мне...» «Да что ты орешь?» Недовольно пробурчал в трубку напарник. «А что там насчет бабок? Ты это, уже переделал все?» «Да не переделал я ничего, говорю же, упал с крыши». «А нахера ты туда залез тогда?» Искренне изумился Федор. «Вот же придурок, время нашел допрос устраивать. Хотел ему должок вернуть. Стараясь сохранить спокойствие, прошипел Андрей. «Федор, приезжай, я тебе потом все расскажу». «Не понял? Он нам все равно бы денег не отдал. Я залез на крышу и продырявил ее молотком». «Что ты сделал?» На мгновение голос Федора утратил расхлябанность, вызванную алкоголем. «Ты больной, что ли?» «Да у меня выбора не было, я...» «Да ты придурок, бля! Теперь нам не то, что не заплатят. Он с нас здоровьем долг заберет. Ты дебил, не понимаешь, что ли? Сука, нас обоих подставил, урод!» «Федор, я прошу тебя, да иди ты в жопу! Сам выпутывайся, я сваливаю отсюда!» Короткие гудки из разговорного динамика вызвали настоящую панику. Дрожащими пальцами Андрей тут же сделал повторный вызов, но ему никто не ответил. «Тварь!» Чуть не плача, закричал он и прижался к каменной стене. Реакция Федора удивила. Напарник и до этого ему представлялся не особо надежным компаньоном, но Андрей все же надеялся, что в ситуации, когда на кону будет стоять чья-то жизнь, Федор поступит правильно. В принципе, он так и сделал. Вот только эта так называемая правильность укладывалась лишь в его собственную систему координат. Андрей почувствовал пульсирующую боль в висках, мигрень, куда ж без нее. Ядовитая хворь поможет вытеснить из агонизирующего мозга последние остатки здравомыслия. «И что? Это конец?» «Не так я себе представлял сегодняшний вечер». Перед глазами тут же возникла умиротворенная картина. Веранда-кафе, дурманящий запах жареного мяса, домашнее вино с розоватой пенкой и тупые анекдоты от вероломного Федора. Задний карман джинсов приятно оттопырен из-за солидной пачки билетов Банка России. Любимейший Красноярск. Позади тяжелые трудовые будни, но в ближайшем будущем долгожданная поездка домой к семье. Андрей еще раз смачно выругался и заметил, что ущельем постепенно начала завладевать густая чернота. Вид ужасающей каменной бездны растворился в наползающей на заречной непроницаемой тьме. Теперь внизу маячила лишь беспокойная горная река, искрящаяся серебром от появившейся на небе луны. Пульсацию в висках прорезала острая боль. Принять тот факт, что к бесславной кончине его привела жажда мести, какая уж тут справедливость, было сложнее всего. Андрей как мог оттягивал момент, когда он смирится с неизбежностью, но, похоже, время пришло, а с ним и осознание того, что нужно попрощаться с близкими. «Надо Ленке позвонить. Или написать?» Перед внутренним взором тут же появилась куча новомодных мемов из соцсетей, скриншоты смс-ок, которые писали родным люди, терпящие то или иное бедствие. Андрей решил обойтись без этой показухи. «Позвоню», — еле слышно проговорил он на выдохе. «Бедная, как она будет без меня? А Санька?» Лена переехала к нему 2 года назад. У девушки остался 4-летний сын от первого брака. И Андрей полюбил его как родного. Мальчик поначалу немного кочевряжился, но потом все же привык называть отчим отцом. Растормошил пропащую душу. Теперь, когда с Леной случались разногласия, от разрыва удерживала лишь привязанность к Саньке. «Как они без моей помощи? Черт, какой же я идиот!» Андрей вытер рукавом куртки выступившие слезы и набрал на клавиатуре короткий номер из 3 цифр. «Вы позвонили в службу 112. Разговор записывается». Зажурчало из динамика стандартное приветствие автоответчика. «Оператор 112, что у вас произошло?» «Здравствуйте, мне нужна ваша помощь», — дрожащим от возбуждения голосом проговорил Андрей. «Расскажите, что у вас случилось?» «Я упал с крыши и сейчас нахожусь в опасности. Помогите мне». «У вас есть переломы? Я вызову скорую по вашему адресу. Как вас зовут? Где вы находитесь?» «У меня нет переломов, и скорая мне не нужна». Андрей говорил сбивчиво, стараясь как можно быстрее объяснить суть проблемы. «Мне нужны спасатели, не знаю, МЧС или кто там еще. Вы же сказали, что уже упали с крыши. Зачем вам МЧС? Да потому что я сейчас могу упасть с горы и разбиться нахрен. Не понимаете, что ли? Успокойтесь, пожалуйста. Нарочито будничным тоном проговорил оператор. Как вам обращаться? Андрей. Очень хорошо, Андрей. Продолжил вещать умиротворенный голос в трубке. Давайте начнем сначала. Расскажите, что у вас случилось. Стоило больших усилий не разразиться в адрес оператора сотни отборных родовых проклятий. Я был на крыше. Это село Заречное, в Туартинском ущелье. Я упал, съехал по склону, уперся в небольшой выступ. Там дальше отвесная стена и пропасть. Пожалуйста, пришлите кого-нибудь, я так долго не продержусь. Теперь все ясно. Назовите ваш точный адрес. Да не знаю я адреса. Дом находится на удалении от села километр или около того. Вы пробовали звать на помощь? Да нет здесь никого! Вскипел Андрей. Хозяин соседнего дома раз в два года приезжает. Вы не понимаете, что у меня нет времени на эту болтовню? Пришлите уже кого-нибудь, спасатель или вертолет. Мы не можем определить ваше точное местоположение. Извиняющимся тоном сообщил оператор. Ближайшая вышка сотовой связи очень далеко от вас, поэтому выходит разброс до 6 километров. С вертолетом тоже не выйдет. Они все сейчас участвуют в устранении лесного пожара. И что мне делать? Как зовут хозяина дома? Саид. А фамилия? Не помню, точнее не знаю. Я направил запрос в ближайшее отделение полиции. Они попробуют найти вас. Попробуют? Прошипел Андрей, до крови перекусив нижнюю губу. Идите вы в жопу! Финал разговора со службой 112 дал ясное понимание того, что теперь уж точно пришла пора прощаться с родными. Сотрудники полиции не скоро смогут отыскать этот дом. К тому времени переломанная туша Андрея уже будет плескаться в реке, направляясь вниз по течению. Липкие от крови пальцы отыскали в телефонной книге нужный номер. Ленка не сразу взяла трубку. В обычное время такая беззаботность не вызывала раздражения, но сейчас продолжительные гудки нещадно атаковали расшатанную нервную систему, из-за чего Андрей начал терять последние остатки самообладания. «Алло? Привет, милая, это я. А что с голосом?» «Понимаешь, я упал с крыши, долго объяснять, в общем, я не знаю даже, как сказать». «Андрей, ты можешь побыстрее?» Недовольно проворчала Ленка. «Я сериал смотрю, там момент такой интересный, а ты...» «Лена, я больше не вернусь домой, я...» «А, другую нашел, да?» Вдруг встрепенулась Ленка. «Так и знала, в командировку он поехал, ага. Небось, там в горах деваху себе нашел и забавляешься, кобель хренов». «Да подожди ты! Какая еще деваха, дура! Ты меня вообще не слушаешь, что ли? Я же говорю, с крыши упала внизу. Там 100 метров, не меньше, я...» Андрей прервался, чтобы привести дыхание в порядок. «Я не знаю, сколько еще продержусь. 10 минут, может, полчаса, не знаю. Хотел попрощаться с тобой, Санькой». Повисла неловкая пауза, после которой в трубке зазвучал встревоженный голос Ленки. «Правда, что ли?» «Да». «Как же так, Андрюша?» «Так вышло, я сам виноват, нам денег не заплатили за работу, и я решил отомстить заказчику. Ты это, Саньке, пока ничего не говори. Потом как-нибудь ему объяснишь, хорошо?» «Ладно. Лен, что?» «У меня карта банковская дома лежит». Андрей сделал усилие, чтобы ноги перестали разъезжаться в разные стороны. Тело предательски потряхивало, намекая на необходимость в отдыхе. «Пин-код 1256. Там немного, 1015 на какое-то время хватит». Из груди вырвался непроизвольный стон. Разодранная до кости спина напомнила о себе приступом ноющей боли. Он бы с радостью оторвался от ненавистной скалы, но многочисленные каменные шипы дарили ему несколько лишних мгновений ускользающей жизни. «Прощай, Лена!» Андрей хотел завершить вызов, но его остановил предостерегающий возглас из трубки. «Подожди, а что с кредитом делать? Мы же от страховки отказались. Как его буду выплачивать? И что теперь с нами будет? 15 000 — это разве деньги? А я тебе говорила, чтобы ты на меня счет в Сбере оформил. А теперь что? Мне его даже не отдадут? Мы же не расписывались». Андрей немного опешил от холодной меркантильности. Он ожидал все, что угодно, слезы, истерику, но только не упреки в собственной недальновидности. «Ты понимаешь, что я могу умереть?» «Я понимаю, Андрюш, но все твои сбережения достанутся старшей сестре, а вы с ней даже не общаетесь толком, а Санька осенью в первый класс пойдет. Что ты хочешь от меня?» Бесцветным голосом проскрежетал Андрей. «Подожди немного, я тебе перезвоню». Торопливо прощебетала Ленка и завершила вызов. «Дура!» Большой палец с ненавистью ударил по красной кнопке. Эпичного и трогательного прощания, увы, не получилось. Понятно, что Лене от него нужны были в первую очередь деньги, а уж во вторую он сам. Но знать — это одно, а решиться разорвать отношения — совсем другое. Плюс ко всему, в последнее время появилась новая напасть. Андрей начал подозревать Ленку в неверности. Железобетонные доказательства измены отсутствовали, но из косвенных улик можно было своять настоящий памятник женскому коварству. На секунду Андрея посетила безумная мысль сигануть вниз и закончить мучительную пытку. Но он тут же себя одернул. «Нельзя сдаваться. Я должен выбраться отсюда». И в этот же момент он вспомнил человека, который мог стать его единственным шансом на спасение. Мысль не столько смелая, сколько безумная. Ну а вдруг? И снова адресная книга, звонок и мучительно долгое ожидание ответа. «Да, слушай, Саид, мне нужна твоя помощь». Конечно, звонить заказчику, да еще после столь напряженного разговора, было весьма опрометчиво. Все слова, сказанные Андрей, уже давно мог быть закинут в черный список. К счастью, этого не случилось. «Чего?» — с неприкрытым возмущением отозвался Саид. «Какая еще помощь? Крышу переделаешь, тогда и поговорим. Все, не доставай меня больше». «Подожди, Саид, я сейчас у тебя дома. Хотел поквитаться с тобой и продырявил крышу молотком». «Не понял, что ты сделал?» «Да», — продолжил Андрей. «Но здесь было скользко, и я упал в сторону ущелья. Если ты не поможешь, я сорвусь и упаду». «Ах ты, сучонок!» — злобно прошипел Саид. «Я сейчас приеду, тебе ноги вырву. Подожди, я сейчас...» «Жду, Саид». Еле ворочая языком, проговорил Андрей и, завершив вызов, добавил: «Я тебя очень жду, приезжай поскорее». Угроза простреленной ноги уже не пугала. Он готов был самолично нашпиговать свои конечности свинцом, только бы получить хотя бы малейший шанс на спасение. Пусть его и забьют до полусмерти. Андрей переделает крышу за свой счет, все что угодно ради того, чтобы не исчезнуть без следа в нагромождении хищных скал. Все что угодно, лишь бы еще раз обнять Саньку. Андрей посмотрел на ноги и тут же брезгливо отвел взгляд. Большие пальцы немного вылезли за край выступа. Это означало только одно. Его тело, пусть и неспешно, но все же начинает экстренный спуск. Саиду не мешало бы поторопиться. Мысли прервал телефонный звонок. Андрей вздрогнул от неожиданности и чуть не выронил смартфон. От резкого движения тело еще немного съехало вниз. На экране появился кружочек с фотографией Ленки. Мысленно выругавшись, Андрей все же решил ответить. «Да, Андрюш, послушай», — сбивчиво затараторила Ленка. «Я узнала, если ты голосовое запишешь и отправишь мне, на суде можно будет использовать это как доказательство твоей последней воли». «Чего?» «Ну, ты скажешь, что оставляешь все имущество мне и Саньке, а на суде представители сотовой компании подтвердят, что оно отправлено с твоего телефона». «Лена!» — голос Андрея задрожал от подступающей дурноты. «Что ты несешь? Какое голосовое? Кто тебе такую чушь сказал?» «Федя, мы созвонились пару минут назад, и он сказал...» «Федя?» Гневный возглас Андрея раскатистым эхом прокатился по горному ущелью. «Этот урод бросил меня здесь одного, а ты с ним еще разговариваешь? Серьезно, что ли? Ты нормальный?» «Андрей, он мне все рассказал». «Что рассказал?» «Ну, то, что ты сам виноват», — извиняющимся тоном начала Ленка. «Не послушал заказчика и сделал по-своему. Федя же тебе уговаривал домой уехать, а ты не захотел». «Послушай сюда!» Андрей с трудом держался, чтобы вновь не сорваться на крик. «Федя, вместо того, чтобы спасти меня, сбежала ты! Я еще не умер, уже деньги мои делишь!» «Так ты же сам сказал, что, скорее всего, ну это...» Запротестовала Ленка. «А мне надо о будущем думать, о ребенке. Ты когда на крышу полез, о нас подумал, а? Молчишь?» Андрей сбросил звонок. Ему не хотелось в последние минуты жизни выслушивать нотации меркантильной дуры. Кто о чем, а вшивы о бане. Только о деньгах и думает. Федя, она позвонила. Дура. Перед глазами тут же промелькнули кадры недалекого будущего. Федя утешает безутешную вдову на похоронах, а затем спасительная терапия продолжается, но уже в спальне. Скорее всего, так и будет. Такие девушки, как Лена, просто не созданы для одиночества. Саид так и не приехал. Сотрудники полиции тоже. Несмотря на то, что дождь перестал накрапывать, ноги с пугающей периодичностью медленно разъезжались в разные стороны, соскабливая с подошв последние остатки кожи. Андрей вновь напряг измученные мышцы, чтобы подарить себе еще несколько минут пребывания в мире, который постепенно становился чужим. Звук тормозов прозвучал долгожданным спасительным кличем. Будучи готовым к скорой неизбежной гибели, заслышав шум автомобиля, Андрей тут же приободрился, сделал небольшое усилие и подтянул себя вверх. Не прошло и 5 минут, как над ущельем пронесся разъяренный рык хозяина дома. «Твою мать, сучоныш, гнида, блин!» Андрей не вслушивался в бесконечный поток ругательств и междометий. Для него приезд Саида — это шанс на спасение. Его злейший враг, по иронии судьбы, может стать ангелом-хранителем. Жизнь богата на странные союзы. Андрей дождался, пока Саид прекратит сотрясать воздух возмущенными проклятиями в адрес всего сущего, и закричал в ответ. «Саид, я внизу! У меня мало времени. В котельной я видел веревку, тебе нужно сбросить ее из окна первого этажа, который напротив входной двери». «Да пошел ты!» Чуть не перейдя на визг, заорал Саид. «Какой еще нахрен веревку, мудила? Я тебе сейчас кадык вырву». «Да вытащи ты уже меня и делай, что хочешь!» В сердцах закричал Андрей. «Только быстрее!» Саид ничего не ответил. Либо уже спускается в котельную за веревкой, либо... О втором варианте Андрей старался не думать, верить в то, что картина, замаячившая впереди надежды, растает, словно утренняя дымка, не хотелось. Прошло 5 минут, 6, Саид никак не проявил себя. Беспокойные мысли закружились в голове, будто стая диких ворон. Спину закололо от режущей боли, тело сползло вниз еще на пару сантиметров. Еще немного, Андрей рухнет в пропасть, оставив после себя лишалый росчерк на скале. «Веревка короткая!» Голос Саида заполнил собой окружающий вакуум. Андрей с надеждой посмотрел наверх и закричал в ответ. «Там же 2 веревки, свяжи их вместе, должно хватить!» Организм каким-то невероятным образом выработал дополнительную порцию необходимой энергии. Андрей измученно улыбнулся сам себе. «Все будет хорошо, я выберусь отсюда, выберусь. Смогу увидеть Саньку, обнять». Он закрыл глаза и представил, как его притягивают к себе маленькие детские ручонки. Мелкий любил приобнять его перед тем, как засыпал. Андрей в ответ зарывался носом в пышную шевелюру сорванца, пахнущую сладким потом и конфетами. Запах настоящего семейного счастья. Боковым зрением Андрей заметил, как справа от него появилась оранжево-синяя веревка для фиксации груза. «Спусти еще немного!» Тут же скомандовал он. «И правее сдвинешь, слышь, Саид, Саид!» «Да слышу, слышу!» Ответил сверху. «Сдвинуть не могу, веревка и так в угол уперлась! Хватайся давай!» Но Андрей не стал спешить. Он в очередной раз достал смартфон и написал короткое СМС с отложенным временем отправки. Выберется, просто сотрет его, а если нет, то это небольшое послание немного облегчит горечь утраты одному близкому человеку. Притянув веревку к себе, сделал несколько витков на телефоне и завершил узел, поддев одну из петель фиксирующим крючком. «Крепко держишь!» Андрей несколько раз дернул за веревку. «Крепко, не бойся!» «Может, другой конец привяжешь к чему-нибудь?» «Да к чему я привяжу?» Раздраженно буркнул Саид. Пустая комната, не переживай, я сама в одиночку вытягиваю, а тебя и подавно. Андрей собрался с духом и, крепко схватившись обеими руками за веревку, оттолкнулся от выступа. Дыхание тут же перехватило от ощущения свободного полета. Но эйфория быстро схлынула, когда он смог понаблюдать со стороны места шаткого покоя, где он пребывал последние полчаса. Помимо каменного выступа, который стал багровым, метра два вниз под ним темнела полоса запекшейся крови. Андрей попробовал подняться, но разодранные ладони предательски заскользили по веревке вниз. Новая попытка и опять неудача. Пришлось опуститься, уперевшись босыми ступнями в смартфон, привязанный к самому краю. Андрей тут же мысленно похвалил себя за изобретательность и беспредельную тупость. Надо было сказать Саиду, чтобы сделал узлы на веревке. Я бы по ним поднялся, но теперь уже поздно. «Саид, я сам не могу, сможешь меня вытащить?» Ответа Андрей не услышал. Вместо этого он почувствовал, как начал медленно подниматься. Дюйм за дюймом веревка скользила по кирпичной стене, приближая долгожданный миг спасения. Щеку обожгло слезой. Он словно заново родился. Такие вещи не проходят бесследно. Укрепляется вера, множатся фобии. Андрей твердо решил, что, вернувшись домой, обязательно сходит в церковь, покается в грехах, сделает пожертвование, но это все потом. Сначала он упадет в ноги Саиду и попросит за все прощение. И... Внезапно движение остановилось, и сверху посыпались вековые проклятия. «Что там?» — обеспокоенно спросил Андрей. «Да зацепилось за что-то!» — измученно отозвался Сейд и снова выругался. «Тяну, она не идет! Глянь, чего там!» Андрей посмотрел наверх, и внутри него все сжалось от страха. Он нашел причину, по которой Саид не мог его поднять. Узел, соединяющий две веревки между собой, зацепился за край широкого швеллера, от которого вниз под углом 45 градусов отходили две металлические балки, вмонтированные в скалу. На этом мощном каркасе покоилась небольшая часть дома, немного выступающая над пропастью. Сложность заключалась в том, что металлический крючок на узле плотно сел на узкую часть швеллера. Легко его снять не получится, а растянутая до предела эластичная веревка лишь усугубляла ситуацию. «Ну что там?» «За швеллер зацепился». «А может, ты раскачаешься, я дерну наверх?» — продолжал Саид. Идея была неплохой, если бы не одно «но». Крючок сидел слишком плотно, так просто его не высвободить. Пришлось бы раскачаться до такой степени, чтобы веревка приняла горизонтальное положение. Но до этого бы не дошло. Еще раньше Андрей бы с размаху врезался в стену, не успев достигнуть нужной амплитуды. Беспокойство усилилось, когда смартфон, туго обмотанный витками кевлара, слегка накренился влево. Еще немного, и новомодный гаджет освободится от узла и нырнет в объятия ночи, а вслед за ним упадет и сам Андрей. «Давай быстрей!» — поторопил Саид. «Я же не железный, у меня мышцы сводит!» Взгляд Андрея заметался по сторонам. Необходимо было срочно что-то придумать, иначе все его мучения будут напрасны. «Опоры!» — зачарованно протянул Андрей, задержав взгляд на металлических балках, вмонтированных в гору. Мысленно прикинув расстояние, он понял, что если немного раскачаться, можно будет попробовать допрыгнуть до одной из них. Ширина П-образного профиля была около 30 сантиметров. На такой спокойно можно дождаться не только спасателя, но и второго пришествия. «Эй!» — раздался с небес громогласный крик Саида. «Ну что там? Сейчас!» Андрей сделал глубокий вдох и начал раскачиваться. Эластичность веревки не позволяла сделать точные расчеты. В момент прыжка она растянется и сможет лишить Андрея шанса достигнуть цели. Какие-то паршивые 10 сантиметров могут превратить спасательную операцию в жестокую казнь. «Все получится, я допрыгну. Вернусь домой, обниму Саньку. Получится». На лбу и висках ледяными иглами проступили капли пота. Андрей издал непроизвольный отчаянный крик и... прыгнул. От резкого толчка застрявший узел с глухим щелчком соскочил со швеллера. Веревка, лишившись груза, находясь под воздействием сильного натяжения, отпружинила наверх, почти поравнявшись с окном котельной. Потеряв равновесие, Саид отлетел спиной в сторону выхода. Миновав распахнутую дверь, он споткнулся в выступающий порожек и оказался на крыльце. Повалился на пол и на какое-то время застыл в ужасе. Но быстро пришел в себя и принялся судорожно перебирать веревку руками. Спустя 5 секунд на дощатый пол шлепнулся привязанный к ней смартфон. Саид обхватил голову обеими руками и жалобно завыл. Все его спесь и напускное быдлячество исчезли. Он ведь не собирался ни в кого стрелять. Таскал с собой оружие больше для вида. Хотелось казаться опасным. Разум застрял в 90-х. Такое бывает. Решил припугнуть заезжего парня, чтобы сэкономить еще немного деньжат на строительстве. А в итоге, сам того не ведая, стал убийцей. Из хищных лап подступающего безумия вырвала истошная трель звонка. Саид медленно подошел к окну и, освободив телефон от оранжево-синих щупалец, посмотрел на дисплей. На экране, подсвечиваемый мерцающим радужным фоном, горела надпись «Санька». Саид задрожал всем телом, не решаясь ответить на вызов. Наконец, собравшись с духом, он сместил зеленый ползунок влево. «Да? Папа?» Саид закрыл глаза и с шумом выдохнул раскаленный воздух из легких. Под опущенными веками разгорелся настоящий пожар. Мужчина моргнул, и по щеке покатилась густая, словно капля закипевшего масла, слеза. «Папа, это ты?» Детский голос, полный надежды и сострадания, очень сильно что-то царапнул изнутри. «Алло?» «Это не папа!» Над треснутым полустоном выдавил из себя Саид. «А где он?» «Он...» «Мне папа СМС прислал, сказал, что у него много работы». Жалобно заныли в трубке. «Что его хозяин не отпускает? Это вы его не отпускаете? Вы папин начальник?» «Да, это я», — нехотя признался Саид, с трудом борясь с желанием завершить вызов. «Я соскучился по папе. Он говорил, что скоро приедет. Папаху мне привезет». «Папаху?» — Саид усмехнулся сквозь слезы. «А какого цвета?» «Белую», — радостно выпалил Санька. «Ну или можно серую, мне все равно». «Я тебе обе привезу», — заверил Саид. «Ты, главное, маму слушайся, хорошо? Папаху еще от отца сюрприз». «Какой сюрприз?» Чуть не задыхаясь от возбуждения, спросил Санька. «Не могу сказать, это же сюрприз». «Ну скажите», — законючил мальчик. «Приеду, увидишь, твой отец сам выбирал». Когда машина отъехала от дома, на мгновение Саиду показалось, что кто-то отчаянно зовет его по имени. За последние полчаса он испытал такое количество сильных эмоций, что готов был поверить в любую ересь. Призраки, злые духи. Конечно, слуховые галлюцинации можно легко списать на воспеваемый альпинистами пресловутый зов гор. Но это явно не тот случай. Горы зовут только тех, чья душа им по росту. Верно сказано. Саид твердо решил, что все же продаст дом. Он туда больше не вернется. Ни за что. Этот чертов особняк проклят. Одни сплошные убытки, разрушенные связи, как венец бесконечной череды неудач. Смерть несчастного парня, который всего лишь хотел восстановить справедливость. Чистая душа. Искать правду в мире, где людей специально учат обманывать и манипулировать. Они называют это социальная инженерия. Красиво, не правда ли? Саид, конечно же, возьмет на себя погребальные расходы, оплатит место на кладбище, чтобы поближе к дороге на него самого края. Положит на могилу венки из живых цветов. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Купит роскошный дубовый гроб, православный крест, закажет отпевание. Но заглушит ли этот поступок чувство вины? Вряд ли. Он привезет Санке кучу подарков, но разве это вернет мальчишке любимого отца? Нет, не вернет. Внезапно в сознании возникла безумная мысль, и Саид резко ударил по тормозам. А вдруг он выжил? Почему я не посмотрел? И снова накрыло. Истеричный мат упреки в малодушии. Смог бы он спать по ночам, если бы увидел хоть на секунду окровавленное тело Андрея на каменистом берегу реки. Да и как в такой темноте разглядеть хоть что-то? Завтра с утра организую поиски, сейчас бесполезно. Такая темень, да еще дождь этот. Но как найдут, сразу позвоню родным, хотя... Если он упал в реку, то все затянется на долгое время. На выезде из села с внедорожником поравнялась полицейская машина. А эти что здесь забыли? Саид по привычке моргнул фарами в знак приветствия. Белосиний УАЗ ответил короткой трелью клаксона и тут же исчез, оставив после себя лишь удаляющиеся огоньки в зеркале заднего вида. Оказавшись на трассе, Саид заставил стрелку на спидометре резко дернуться вверх и направил авто в сторону желтеющих вдали палаток с сувенирами от местных умельцев. Рядом с ними, несмотря на большое расстояние, четко вырисовывался контур самодельного стенда для овечьих и каракулевых попах. Подъехав поближе, Саид немного приспустил стекло и махнул продавцу, который капитально врос в брезент раскладного кресла. «Добрый вечер, Саид!» — бодро поприветствовал старик в вязаном жилете. «Как поживаешь?» «Нормально. Скажи, Ахмед, у тебя папахи какого цвета есть?» «Да разные». Старик всплеснул руками и обернулся на стенд. «Серые, белые, черные, бурые, какую хочешь?» «Я все беру». Саид потянулся к кошельку. «Забыл спросить, Ахмед, ты же на море ездил на заработки, говорят, шашлыки делал. Почему вернулся?» «Да не пошла работа, на пляже мафия своя. В село перебрался, а там тоже бизнес не пошел. Все одно дома лучше». «Ага». «А тебе зачем столько шапок?» Ахмед подмигнул, пустил короткий смешок. «Магазин свой открываешь?» «Да нет, мальчику одному обещал привезти сувенир. Подарок от отца. Сам он не может, в общем». «Так а черную зачем? Это же на траур обычно носят. Понятное дело, старые традиции. Но все равно как-то». Саид не ответил. Дважды сложил купюры пополам и протянул старику. «А брелки с именами не хочешь пацану купить?» Ахмед пошарил у себя за спиной и выудил небольшую картонную коробку. «Санька есть?» — немного оживился Саид. «Ну или какое там полное имя? Александр, да?» «Санька! Александр!» В руках продавца зазвенели металлические кольца. «Нет таких, кончились. Ренат есть, Антон, о, Андрей тут внизу остался». Саид замер. Слова Ахмеда резанули по больному. «Андрей тут внизу остался». Услужливое воображение мгновенно нарисовало крайне жуткую картину, от которой завыл бы даже патологоанатом со стажем. Вид безжизненного тела, упокоенного судьбой в бурлящем потоке горной реки, вызвал очередной приступ жалости к самому себе. Мотор издал злобный пугающий рык. Шины взвизгнули от резкого старта. Ахмед от неожиданности отпрянул назад, пытаясь разглядеть сквозь облако сверкающего дыма внедорожник клиента. «Да куда ж ты?» Старик запнулся на полуслове. Из проселочной дороги на трассу, мерцая сигнальными огнями, вырулил полицейский УАЗик. Машина, сделанным безразличием, пронеслась мимо палатки с сувенирами и вслед за Саидом исчезла в черноте ночи. «Да что ж за день сегодня такой?» Ахмед устало пожал плечами и опустился на брезентовое кресло. «То крики с гор мерещатся, будто режут кого-то, то эти вон пылят как не в себя». Старик смежил веки и прислушался. «О, опять началось, что ли?» Федор уже второй час бродил вдоль обочины, надеялся поймать попутку, но вид бородатого мужчины с огромной спортивной сумкой не внушал особого доверия. Липкая морось только усугубила ситуацию. Просто картинка из голливудского триллера. Дождь, безлюдное шоссе и странный пассажир, подобранный на дороге. Можно было дождаться утра и спокойно уехать домой на рейсовом автобусе, но Федор боялся. Саид наверняка уже рыскал по селу в поисках напарника, в край обнаглевшего Андрея. Мудила, мог ведь сделать, как сказали, и пусть этого гоблина затопит нахрен, сам виноват, нет же, рогом уперся, и все тут, баран. Между тем погода взяла небольшую передышку, но редкие машины все так же продолжали с безучастным видом проноситься мимо. Шансы покинуть село до захода солнца не увенчались успехом. Федор злился, но в первую очередь на самого себя. Две недели потрачены впустую, приходится возвращаться в город без копейки в кармане. Радовало одно, личная жизнь скоро наладится. Если Андрей на самом деле упал с горы и ушел в мир иной, они с Ленкой могут больше не прятаться. Некоторых людей очень заводит чувство опасности, всплеск адреналина. Но Федору изрядно поднадоели бесконечные скитания по съемным квартирам. Хотелось нормальной жизни, стабильности. Звонок Андрея — это знак свыше. Решение всех проблем. Конкурент самоустранился. Ха! Причем по собственной тупости. Долбанный зор, блин. Когда Ленка набрала ему, Федор уже нарисовал в голове план ближайшего будущего. Бедняжка, ей было стыдно за свою радость, но девчонку можно было понять. Смерть Андрея — это избавление, свобода. Ну а если получится переоформить на себя имущество, то вообще мармеладный шоколад. Надо его номер блокнуть. Спохватился Федор и полез во внутренний карман. Мало ли, вдруг искать будут, Саид или менты. Большой палец заскользил по мокрому экрану, пытаясь соединить точки в замысловатый графический ключ. Сенсор буквально взбунтовался. Разблокировать смартфон получилось лишь с четвертой попытки. Добравшись до журнала звонков, Федор кликнул по нужному контакту, но вместо открытия меню появился экран исходящего вызова. «Твою мать!» Саид включил противотуманные фары, и холодный свет мигом разорвал плотную дождевую завесу. Перед машиной тут же образовалась яркая полусфера, гарант безопасного вождения в скверную погоду. К сожалению, рассеять липкий туман в голове было намного сложнее. Беспокойные мысли прятались по углам, объединяясь между собой в кружки по интересам. Смерть Андрея потянула за собой давно забытые воспоминания – те самые осколки прошлой жизни, которые всегда хочется приписать кому-то другому. Первый брак, алкоголь, измены, развод, первый бизнес, взлет предательства, долговая яма, второй брак, упреки, ругань, снятие побоев, судимость, новый бизнес, надежда, эйфория, крах. И вот, наконец, третий брак, любовь, семья, смерть ребенка, финиш, а затем все сначала». Дьявольскую карусель прервал внезапно телефонный звонок. Кто-то пытался связаться с Андреем. Саид протянул руку к приборной панели, но опоздал буквально на долю секунды. Телефон каким-то чудом сполз по резиновому коврику и нырнул под сиденье. Отыскать его на ощупь не получилось. Смартфон продолжал настойчиво беспокоить слуховые рецепторы, оглашая салон авто пронзительным пиликаньем. Саид посмотрел вниз. Телефон попал в щель между сиденьем и дверью. Выковыривать его оттуда оказалось непростым делом. Новомодный гаджет плотно застрял в образовавшемся кармашке. Сигнал звонка на несколько секунд прекратился, а потом возобновился с новой силой. Саид всего лишь на мгновение наклонился вправо, чтобы еще раз попытаться достать его. Никаких шансов. В этот же момент свет противотуманных фар очертил силуэт высокого мужчины со спортивной сумкой, который с беззаботным видом стоял на самом краю дороги. Никелированный бампер из металлических труб хищно подмял под себя стоящего на обочине Федора. Прежде чем Саид вновь переключился на дорогу, автомобиль успел несколько метров протащить под своим днищем неудачливого беглеца. Мерный шум дождя разбавил противный визг тормозных колодок. Машина пошла юзом, развернув внедорожник на 200 градусов вокруг своей оси. Напарник Андрея лежал вдоль распределительной полосы, вытянув обе руки вперед, словно бы указывая дорогу. Но куда? Саид не решался выйти наружу. За пределами уютного салона авто — враждебный мир. Новый виток черно-белой судьбы. Адвокат и присяжный владыка чужих жизней с деревянным молотком. Но всегда можно сбежать, даже сейчас. Этот возникший из ниоткуда странник указывает путь к спасению, но подарит ли оно покой? Когда из вязкого тумана появились огни проблескового маячка полицейской машины, Саид понял, что пора делать выбор. Очень непростой. Отсрочить для невинной души бремя тяжкого горя или, наконец, ответить за свои поступки. Взгляд метнулся на заднее сиденье. Полиэтиленовый пакет из палатки старика Ахмеда так и не добрался до адресата. Отвечу, но сначала перед ним. Шепот дождя нарушил торжествующий рев мотора. Машина развернулась в сторону города, и, взорвавшись сотнями брызг, исчезла в непроглядной стене серебряных капель.